«Здравствуй, бабушка!» — приветствовал Ягу Чернослав, входя в горницу. Кот с любопытством рассматривал гостя. Правду сказывала Василиса, описывая жениха статным и пригожим, и чем, спрашивается, суженый ей не угодил. Высок, силой не обделен, одет богато, ладно, круглолицый, чернобровый, кудри вьются черными кольцами у смуглого лица. Видать, на красном солнышке много времени проводит. А очень не синие, что васильки, как у богатырей, которые в поисках пропавших невест к Еге прежде являлись, а черные, как дикая слива, что растет у холодного озера. Не зря родители Чернославом нарекли. Ничего светлого в облике Василисиного жениха нет. Только зубы блестят белой полоской жемчуга, да рубаха бела, что сметана. При мыслях о сметане кот затосковал, припоминая, когда последний раз он лакомился жирными деревенскими сливочками. Василиса же сидела, словно набрав в рот воды, и кот чуть выпустил когти, призывая Ягу ответить гостю. «Зашем пожаловал, добрый молодец?» – прошамкала Василиса. Кот, нервно подергивая хвостом, с тревогой наблюдал за Чернославом. Но тот никаких признаков узнавания не выказывал, как подобающее восприняв и облик Бабы-Яги, и ее голос, и Варфоломей расслабился, похвалив себя за смекалку. Испокон веков к Яге приезжали добрые молодцы в поисках похищенных и пропавших невест, жен или сестер. Баба-Яга направляла их по верному пути, давала совет, как одолеть злодея-похитителя и вызволить зазнобу. Затем же прибыл и Чернослав. Меньше всего он ожидает найти пропавшую невесту в избушке Бабы-Яги, а значит, обмануть его не составит труда. «Беда у меня», – отрывисто сказал Чернослав, подтверждая мысли кота. «Невесту мою, нареченную, Василису Премудрую, похитили из отчего дома». Как ни старалась Василиса вжиться в образ Яги, при упоминании своего имени подавилась мякишем и закашлялась. Варфоломей еще глубже вонзил коготки, и кашель перешел в утробный стон. «Бабушка, ты чего?» – вздернул брови Чернослав. Откашлялась Яга. «Здоровье уже не то, что в молодости. Так что говоришь с твоей невестой?» «Похитили», – нервно повторил Чернослав, глядя в пол. «Весь царский двор усыпили колдовством злодейским, а когда оно развеялось, Василисы не нашли». Василиса с котом на пару озадаченно примолкли. Выходит, ее бегство из дома родители расценили как похищение, а чародейство, совершенное Василисой, приписали неведомому колдуну? «Так это же...» «Замечательно!» – каркнула Яга. «Что замечательно?» – Чернослав нахмурил брови и склонил голову. Черные, как угли очи молодца, встретились с зелеными кошачьими, блестевшими из-под лавки. Варфоломей вздрогнул, словно в студеную январскую прорубь провалился. Яга всегда говорила, что глаза – окна души. У самой Яги они были бездонным колодцем, хранящим на дне вековую мудрость хозяйки. У Василисы очи, что летнее озеро, прозрачные, ясные, ласковые. У молодцев, прежде приходивших в избушку за советом, глаза были подобны грозовому небу и отражали кручину, разъедавшую сердце. А у Василисиного жениха глаза были черные, как угли в бабкиной печи, и притом ледяные, как вода в январской проруби. «Замечательно, что ты приехал ко мне, голуба!» – прошамкала Баба-Яга. «Значит, ты знаешь, где Василиса?» Чернослав так и подался вперед. «Как же не знать!» – уверенно выдала Яга. «Баба-Яга все знает, все примешает». «Уж я тебя, бабушка, одарю, уж я век не забуду!» – поклялся Чернослав. «Кощей!» – прошамкала Яга, и кот от неожиданности выпустил когти. «Уй!» «Что?» – не понял Чернослав. «Кощей! Тот злодей, что твою жажнобу похитил! убежденно сказала Яга. Весть Чернослава не порадовала. Он как-то весь поник и посерел лицом. Василиса же, напротив, приободрилась и похвалила себя с правильным выбором. «Закручинился касатик», — с ехидством отметила она, глядя на горе жениха. «Оно и понятно, кому охота связываться с самым страшным колдуном Лукоморья?» «Ты верно знаешь?» — хмуро переспросил Чернослав. «Не путаешь, старая?» «Я хоть и старая», — оскорбилась Яга, — «да умом покрепше молодых буду. Вернее, не бывает. У кошея твоя, Василиша». Кот под лавкой шевелил ушами, стремительно соображая. «Сейчас Чернослав спросит, как найти дорогу к Кощею, да велит открыть ему средства, как колдуна одолеть. А Василиса сама о том не ведает, ведь настоящая Яга про Кощея ей ни словечком не обмолвилась. Дался же ей этот Кощей, не смогла кого другого призвать». «Ой, поговорим!» – беспокоился Варфоломей, когда неожиданно Чернослав встал с лавки и, кинув на стол тугой кошель, стремительно вышел вон. Василиса, забыв про образ дряхлой старухи, метнулась к окну, сверкнув красными софьяновыми сапожками. Кот утробно мяукнул. «Что же ты, хозяйка, творишь?» «Уехал!» Не веря себе, выдохнула Василиса, проследив, как вооруженный отряд скрылся с глаз, и сглотнула остатки мякиша, комом ставшие в горле. «Уехал, Варфоломеюшка!» Она подхватила кота на руки и благодарно прижала к груди. «Уехал, не признал, поверил, ведь он поверил, как думаешь?» Она пытливо уставилась в кошачьи глаза. «Поверил, поверил», — проворчал кот, вырываясь и спрыгивая на дощатый пол. «Скажи мне только, зачем ты Кощеем проговорила?» Василиса испуганно ойкнула. «А что, нельзя? Ну ведь так складно получилось. Мой побег восприняли как похищение, а всем известно, что девиц в наших краях крадут или змей Горыныч, или Кощей. Змей ворожить не умеет, а Кощей тем и знаменит». «И не жалко тебе жениха?» – мяукнул кот. «Погубит ведь его Кощей!» «Хорошо бы!» – кровожадно сверкнула глазами Василиса. «Только надежды на то мало. Не сунется к нему Чернослав. Видел, как он разом поник? Нет, не поедет Чернослав меня вызволять. Своя жизнь ему дороже. Авось забудет про меня совсем».